Теперь о том, что случилось в ту ночь, когда ты умер. Ты лег спать. Решив, что ты заснул, я вышла из комнаты. Я всегда так делала. У тебя под рукой находилась кнопка звонка и шнур в 3 километра длиной. Уходя куда-нибудь внутрь дома или наружу, я неизменно брала звонок с собой, так что всегда слышала, если ты звал меня. В ту ночь ты не звонил. Было 3 часа утра. Тебе захотелось горячего чаю. Помнишь, мы всегда держали чайник на очень слабом огне. Нет, ты не позвонил. Но я слышала, как ты спускаешься вниз. А потом слышала, как ты входишь в кухню. Я поднялась, обула тапочки и направилась к двери в кухню. Как раз когда я собралась уж было открыть ее, раздался звон разбившейся чашки, потом тяжелые шаги и внезапный глухой звук. Это ты упал на пол. Я рванулась в дверь. Да, это был ты. Ты был мертв. Как будто все остановилось. Разом. Конец. Да, машина остановилась. 3 часа утра. 10 июня 1967 года. Просто остановилась. Бац! Коробка полетела. Емкость стала слишком маленькой для всего того, как бы это назвать, всего того безумного материала, что проникает в душу. И вот пришел покой. Я клонилась и попыталась поднять мертвый. Нет жизни, нет пульса. Мертвый. Спенс мертвый. Его больше нет. Он ушел. Глаза закрыты. Чай, который пролился на него. Он так и не успел понять, что случилось. Милый. Милый друг ушел. Эх, ну и везучий. Вот как надо уходить. Вышел за дверь и был таков. Я села. Ну, конечно, везучий. Это хорошо, Спенс. Хорошо. Прекрасно сработано. Ты ненавидел строить догадки и болеть. Но в действительности ты не был больным, никаких страхов, ахов, стенаний и беспомощности. Ты проявил самостоятельность, ушел и никогда не вернешься. Что делать? Что делать? О, Боже, ушел. Звонок Филлис. Она жила наверху, на холме 1300 Tower Grove Drive, в домике Джека Берримора размерами со скворечню. Мы использовали его как своего рода студию. Она там ночевала. Наш дом в деревьях, застекленная крыша, высокие потолки, окна, солнце, божий свет. Мы выращивали орхидеи, а я рисовала, плохо рисовала, зато удовольствие. И гости приходили на чай. Но это было давным-давно. Дом приятно смотрелся. Я позвонила Филлис. Спенс умер. Иду. Ты мертв. Я положила тебя на ковер. Нести тебя мне было не под силу. Я говорю «я», но точнее, потом я позвала Вилли и Иду Гетци, которые жили рядом. Она была нашей экономкой. Он служил помощником садовника у Джорджа Кьюкера. А поскольку Джордж сдавал Спенсу этот дом, то был и нашим садовником тоже. Они пришли и помогли перенести Спенса на кровать. Я накрыла его покрывалом и зажгла свечи. У него было счастливое лицо человека, рассчитавшегося с жизнью, которая при всем внешнем благополучии была для него тяжким бременем. Такой умиротворенный. Он, которому так не спалось в этой постели. Никто теперь не может помочь ему. Человек сам строит себе тюрьму. Наверное, я никогда не знала его. И он, единственный человек, знавший меня. Мне кажется, ему было со мной удобно. Надеюсь, дорогой друг. Что теперь нужно сделать? Позвонить семье? Позвонить Стэнли Крамеру? Уехать? Нет, да, потом позвонить. Пришла Филлис. Мы перенесли все мои пожитки, одежду, личные бумаги в мою машину. Потом я подумала. Боже, Кэт, что ты делаешь? Ты прожила с ним почти 30 лет. Это твой дом. Ведь так? Это часть тебя самой. Эти стены, эта крыша, это место на земле. Я отнесла все обратно в дом. Ты не вправе зачеркнуть 30 лет своей жизни. Что дальше? Я позвонила врачу. Да, он мертв. Удар. Самая легкая смерть. Да, он очень везучий. Давай позвоним Говарду Стриклингу в отдел связи с общественностью мэтра Голдвин-Майер. Он знает, как объясниться с прессой. Дозвонилась до Говарда. Он обещал подъехать немедленно. Потом позвонили Джорджу Кьюкору. Джордж, приезжай. Спенс умер. Одеваюсь. Позвонила семье Спенса, его жене Луизе, его детям, Сьюзи и Джону, брату Кэролу и его жене Дороти. Постепенно начали все подъезжать. Кэрол связался с похоронным бюро Каннингем энд Уолш. Приехала семья. Он в доме. Есть кофе и кое-что на завтрак. Яйца, бекон, гренки, фрукты. Что-нибудь. Пожалуйста, ешьте. Да, конечно, в память о Спенсе. Пожалуйста. Это была Луиза. Она спустилась в холл со своей чашкой кофе. Да, конечно, чувствовала себя неловко. Она так и не смирилась с уходом мужа. Теперь он был мертв и никогда не вернется. Она думала, надеялась, воображала, что он все-таки вернется к ней. Но теперь все эти надежды умерли вместе с ним. Это странная женщина. Я была, вероятно, с ним, когда он умирал. А он мой... Хо! Приехали из похоронного бюро. Какой костюм? О, старые серые брюки и коричневый твидовый пиджак старый. Все готово. Они понесли их туда. Но он мой муж. Я вправе выбрать. О, Луиза, какая разница? И вдруг он исчез. И все стали выходить из комнаты. Дороти попросила у меня ключи от дома. Филлис сказала, «О чем вы говорите, Дороти?» «Ключи от дома? От нашего дома?» И Дороти прикусила язычок. Повергнутая в молчание английским изяществом и негодованием. У Сьюзи немного кружилась голова, и она вместе с Филлис вышла во внутренний дворик. Джонни дали выпить две таблетки. Он, похоже, был потрясен самим фактом смерти и тем, что находится в этом странном доме с этими странными людьми. Ведь он был глухой и жизнь его не была сладкой. Он столь многого был лишен. Врач тоже ушел. Все, что нужно, он сделал. Потом ушел Джордж. Потом Говард Стриклинг. Он оповестил прессу. Было 6 часов утра. Все это произошло в этом маленьком доме, нашем маленьком доме. Так странно расставаться с ним. Хуже или нет, не хуже, но мне бы хотелось знать. Я никогда не видела дом папы и мамы после того, как уехала из него. Не осмеливалась даже пройти мимо него, номер 201 Блумфельд-авеню. Они так привыкли к нему. А теперь вот этот дом. Как много лет прожито в нем. А когда ты умер, я ухаживала за ним, потому что это было все, что осталось от тебя. Очень долго все оставалось в том виде, как было при тебе. Потом мало-помалу стало изменяться. Я начала выбрасывать твои лекарства, кое-что по мелочи. Несколько лет я хранила пижамы и красный фланелевый халат, в котором ты умер. Он висел на старом дубовом кресле в спальне, когда я жила в доме. Ты был в нем, когда они повезли тебя в похоронное бюро. Ты пробыл там несколько дней на случай возможного пробуждения, или как это у них там называется. Словом, за тобой там наблюдали. Я спустилась вниз, когда все ушли. Посидела немножко без мыслей, в сущности, вот и все, что осталось от того, что нам хорошо известно. Все это в глубине моей души. Я вправе быть довольной. Ты — тот восхитительно мятежный дух, полный смеха и все же такой грустный. Тебе было грустно? Почему? В чем была причина? Может, глухота Джона и чувство вины? Может, тебя мучила необходимость оставаться женатым? Ведь ты по-прежнему был мужем Луизы. Мне кажется, именно этого она и хотела. Она просто не могла смириться с фактом, что ее замужеству придет конец. Не думаю, чтобы понимала, что почти не бывает по-другому, когда ребенок рождается с физическим изъяном. Жена сосредоточивается на ребенке, а муж как-то отдаляется. Он не может смириться с тем, что его ребенок может быть неполноценным. Жена же не в состоянии понять, что творится в душе мужа. Страдание, наслаждение, чтобы избавиться от страданий, уход в запой, чтобы позабыть про наслаждение. В конечном счете, ты жертва того, что определяется словом «нерешительность». Ты не мог оставить ее, ибо она не хотела быть покинутой. Вся забота о Джоне была на ее плечах. Что делать, что делать? Должна сказать, что будь я на твоем месте, то не могла бы придумать, как мне поступить. Поэтому ничего, ничего ты не сделал. А время шло, я не настаивала на замужестве. И нам вроде бы жилось хорошо и счастливо, несмотря на проблемы с твоим здоровьем. Мы вели очень замкнутую жизнь, но она нас удовлетворяла. Я чувствовала себя нужной тебе, и мне это доставляло радость. В то время как большинство женщин моего возраста становились невостребованными, поскольку к ним пропадал интерес в интимном смысле или профессиональном, я была необходима каждый час дня и ночи. Тебя беспокоило, что я как бы поставила крест на своей карьере. Мне не надо было мучиться по поводу того, что можно было бы сделать в профессиональном плане, поскольку я не была, так сказать, представлена на рынке. была свободна от этого чертова «я». Оглядываюсь назад. Полагаю, что теперь на меня оказывает влияние Сьюзи и тот факт, что я знаю ее. История нашего знакомства и забавна, и очень трогательна. Обычно я каждый день играла в теннис с Алексом Олмедо на кортах отеля «Беверли-Хиллз». Однажды я пришла туда с Лобо. Это была наша со Спенсом собака. Псу было приблизительно 3 года. Помесь сторожевой с койотом. По размерам вдвое меньше сторожевой, мягкая шерсть, одно ухо торчком, одно висячее. Пол хвоста не было. Лобо был существом с явным собачьим юмором. Колоритный, изящно поставленная красивая голова, большие светящиеся радостью глаза. Мы были друзьями, и он повсюду сопровождал меня. В его повадках ощущалось высокомерие, и нос у него всегда был чуточку приподнят вверх. Смешно. Как бы там ни было, я его очень любила. Итак, мы прошли через ворота на теннисный корт. Внезапно, почти у нас за спиной, возникла девушка. Она вдруг покраснела до самой шеи. При этом она была полна решимости. «Это Лобо? Не так ли?» «Да», — сказала я, — «это Лобо». «Кто? Кто это может быть?» «Да, конечно», — подумала я, — «это Сьюзи, дочь Спенса. Он симпатичный». «Да, симпатичный Сьюзи». Вдруг мы обе словно язык проглотили. Тягостное молчание. Потом я... «Послушай, Сьюзи, если хочешь познакомиться со мной поближе, это несложно. Ты знаешь, где я живу, знаешь и номер телефона. В любое время». Она позвонила. Мы подружились. Вот так, просто. В общем-то, именно она невольно заставила меня задаться вопросом, правильно ли я поступила, не оформив официально союз со Спенсом. Тогда бы я могла познакомиться со Сьюзи и Джоном и раньше, через их отца. Так было бы намного проще. И это наверняка избавило бы самого Спенса от чувства вины. Это было бы правильным решением. После смерти Спенса, спустя несколько дней, я позвонила Луизе. «Знаете, Луиза, мы могли бы с вами дружить. Вы знали его в начале, я в конце. Во всяком случае, пусть формально, я могу быть полезной детям». «Конечно», — сказала она. «Но вы понимаете, я думала, что все разговоры о вас и Спенсе — только сплетня». «Это после без малого 30 лет? Сплетня?» «Что можно было ответить на это?» «Она нанесла мне глубокую рану, вонзила занозу, которую просто невозможно вытащить. Почти 30 лет Спенс и я были вместе, пережили всякое, и хорошее, и плохое. А для нее это сплетня. Она никогда не признавала реальность моего существования. Она жена и оставалась ею. И присылала ему открытки на Рождество. Спенс виновник, она страдалица. А я? Что ж, я выросла в атмосфере чуждой всяких условностей. К тому же не я виновница краха их брака. Это произошло задолго до того, как я вошла в его жизнь. И, как уже говорила, я не могла решить, что будет лучше для Спенса. И потому никогда не заговаривала с ним на эту тему. Только однажды сказала: «Все в порядке. И не оставляй мне, пожалуйста, денег. От них только больше хлопот. Тем более, что у меня своих вполне достаточно. А в Калифорнии мы никогда не появлялись вместе на публике. И, это совершенно точно, никто никогда не фотографировал нас ни на светских раутах, ни в домашней обстановке. В конце концов, по прошествии определенного времени нас оставили в покое. Уважение, заработанное со временем. Так что внешне все было гладко. Теперь мне кажется, что я выбрала легкую дорогу. Узлы нужно разрубать. Тогда все, в данном случае Сьюзи и Джон, имели бы возможность видеть своего отца со мной. Было бы лучше. Но тогда неизбежно возникло бы давление со стороны Луизы, которая чувствовала бы себя проигравшей в такой ситуации. И все-таки такое решение проблемы было бы вполне благопристойным для нее и предельно честным, по сути. И сделать это Спенс мог бы легко. Такой выход напрашивался сам собой и снимал тяжесть со всех. В этом случае он бы выбрал лучший из двух. А если бы увидел, что это исходит от нее, то избавился бы и от чувства вины. О да, чтобы быть способной на такой поступок, нужно было быть святой. Да, именно так. Но что плохого в святости? Согласна, слишком много вопросов. Луиза была в безнадежной ситуации. Что касается меня, я просто жила. Не стремилась предпринять что-то кардинальное. И оставила решение этой проблемы за Спенсом. А он пребывал в нерешительности. Но я извлекла из этого урок. Человек обязан четко рассчитывать свои силы, берясь за решение той или иной проблемы. И только потом начинать борьбу. Или не начинать ее вовсе. Вы любите кого-то? Если вы его любите, а он всем своим поведением дает понять, что хочет расстаться, и вы действительно знаете, что все кончено, дайте уйти. Возьмите на себя инициативу. Проявите благородство. Это принесет больше пользы, чем если вы будете цепляться за него и постоянно напоминать ему о себе и о том, каким кошмаром была ваша совместная жизнь. К тому же так честнее. Это позволило бы сдвинуться с мертвой точки. Не имеет смысла сохранять неудавшийся брак. Новые отношения открывают новые возможности и определенные перспективы для обеих сторон. А упорствовать в своей несостоятельности бессмысленно. Алло. Доброе утро. Добрый вечер. Как поживает Джонни? Как поживает Сьюзи? Как поживаете? Пустота. Тоскливо до смерти. Грустно. Расплата за то, что прожила жизнь, сидя на чужих коленях. Что ж, так было. И ничего не изменить. Спенс умер. А теперь и Луиза ушла из жизни. Я уверена, что все и для нее было безумно тягостно. Путешествовать по дороге, которой на самом деле не существует. Утро похорон. Вообще-то, последняя ночь в... Как это у них там называется, когда тело лежит в похоронном бюро? Я спустилась вниз после того, как все вы ушли. вошла внутрь. «Простите, мисс Хепберн, саркофаг закрыт?» «Миссис Кэрол Трейси велела мне закрыть его». «Нет-нет, пусть. В сущности, это не важно. Я хотела несколько небольших пожеланий, но это не важно. Ничего, пусть. Я просто постою с минуту. Мне хотелось тогда еще раз посмотреть на его лицо. Но какая разница? Вчера, сегодня, завтра. Он ушел. Папа ушел. Мама ушла. Их история окончена. А я все еще здесь. Но мыслями своими в значительной мере живу с ними. Они — это я. Везучая я, правда, гуляю по жизни за всех троих. Грустно, что саркофаг закрыт. Интересно, обнаружили ли они мой маленький рисунок с цветами, который я положила ему в ногах? Вряд ли. Да и не важны они вещи. Никогда не цепляйся за вещи. Так говорили папа и мама. Вещи пустое. Это действительно так. А ему теперь ничто не может навредить. На следующий день отпевание в католической церкви Голливуда на бульваре Санта-Моника. Мы с Филлис, конечно, не можем присутствовать при этом. Не хочется выглядеть белыми воронами. Представив, каким будет последний путь Спенса по городу, я сказала Филлис: «Поедем в похоронное бюро Каннингем энд Уолш. Попрощаемся со стариной». Мы поехали. Заглянули внутрь. Ни единой души, только гроб. Тогда мы отправились к подъездной аллее. «Кто-нибудь будет?» «Нет». «Можно мы поможем?» «Ради бога». И мы помогли погрузить Спенса на уготованное ему место в катафалке. Закрыли дверцу. Они тронулись, а мы поехали вслед за ними. Его кортеж. Сначала до Даун-Мерлоуз, потом налево на Вермонт, наконец, вдали показалась церковь. Они продолжили свой путь к церкви, а мы остановились. «Прощай, друг. Здесь мы с тобой расстаемся». Мы развернулись и поехали домой.